Глава третья. «На яблочках мы долго не продержимся», — задумчиво протянула, завтракая сладким, сочным, но маленьким фруктом, запивая холодной водой. «Надо бы наведаться в деревню и обзавестись минимумом продуктов». «Госпожа, я не знаю, где она», — быстро проговорила Молли, размазывая грязь по столу. «А пешком далеко идти?» «Ничего, не рассыплемся. Вот только куда бы спрятать чемоданы?» «Может, в кладовую? Там темно и запах такой, что не каждый сунется». «Нет, провоняют и не продашь потом», — возразила, перебирая в уме все тайные места в особняке. Но ничего подходящего в голову не приходило. «Разве что... лучше в том мусоре среди сломанной мебели припрячем. Лежит же он давно?» «Можно», — кивнула Молли, тут же рванув исполнять. «Да подожди ты, малохольная», — остановила девушку. «Надо посмотреть, что там имеется. Может, обменять придется». «Платки?» «Ну, как вариант. Но зачем они в деревне? Надо что-то полезное. Пошли искать». Перевернув содержимое чемодана снизу доверху, я ничего путного там не нашла. Платье обменять слишком дорого будет. Сомневаюсь, что в деревне такие деньжищи найдутся. Не зря же они налог не платили. Трусы с рюшками? Кур в них кормить хозяйка будет. Точно скажут, срамота. Остаются и правда только платки носовые, по краю вышитые золотой нитью. Вдруг в приданное кому пойдет. «Возьму еще монеты, мало ли», – пробормотала, осматривая себя в пыльном зеркале. Волосы Молли мне с утра пригладила гребнем. Подол платья внизу грязный. И на груди странный орден в виде жирного пятна. Хотя я точно ничего не ела такого. Но в целом облик был презентабельный. Главное брови нахмурить и грозно стребовать оброк. «Госпожа, давайте я сбегаю», — снова предложила Молли. Такая искренняя забота и беспокойство за свою хозяйку, честно признаться, тронула. «Нет, мне надо самой все осмотреть», — возразила, медленно спускаясь по ступеням. Нога уже не так болела, но стоило сделать неловкий шаг, как боль усиливалась. «Тебя и слушать не будут, сама понимаешь». Девушка, лишь тяжело вздохнув, перехватила в руках мешок с нашим товаром, проследовала за мной. Выйдя на улицу, я на миг замерла, любуясь яркой зеленью сада, стоящими у входа некогда красивыми вазонами, которые сейчас оплел плющ. Деревья, кусты давно считали себя здесь хозяевами, поглотив сад, не оставив ни единого пустого места. Птицы, чувствуя себя в безопасности, в таких-то зарослях, с раннего утра горланили песни. Насекомые планировали у самого лица, будто пытаясь разглядеть и запомнить нарушителя их спокойствия. «Нам кажется, сюда». Махнула рукой в сторону узкой тропинки, петляющей между высоких деревьев, удивляясь, как ночью Эмма и Молли смогли ее разглядеть и не заблудиться в этих джунглях. «Госпожа, давайте я первой пойду». «Молли, какая разница?» Отмахнулась от предложения девушки, смело пробираясь сквозь заросли. Я, все же приметив валяющуюся ветку у тропинки, толщиной с руку Молли, подняла ее, угрожающе продолжив. «Если что, буду отбиваться». «Хорошо, госпожа», — сиплым голосом согласилась со мной Молли, отстав от меня на два шага. Кажется, я ее пугаю. Оно и понятно. Сомневаюсь, что прошлая Эмма так себя вела. Но притворяться нежным избалованным цветочком я точно не буду. Не те условия. Хотя могу. «Гляди-ка, а здесь ходят», — пробормотала я, заметив притоптанную кем-то ромашку. «И совсем недавно кто-то гулял». «Может, вернемся?» «И будем сидеть в особняке, пока не помрем от голода», — прервала Молли, удобнее перехватив ветку, добавила. «Нам нужны продукты. А еще кто-нибудь из мужчин, чтобы помогли разобрать завал, застеклили окна, отремонтировали нагреватели двери». «Тогда я старосту приглашу в особняк». «Думается мне, что добираться он будет очень долго», — насмешливо бросила, обруливая торчащую ветку. Молли благоразумно промолчала, продолжая идти за мной. Тропинка вела нас вглубь леса, и с каждым шагом я понимала, что она точно не выведет нас к деревне, но упрямо продолжала идти. Ведь куда-то же она приведет, и надо узнать куда. Судя по всему, по ней часто до особняка прогуливаются. Я осознавала, что веду себя слишком беспечно, что две девушки, гуляющие по лесу, лакомая добыча и для животных, и для грабителей. Да что говорить, и жители деревни легко могли по голове стукнуть и прикопать в лесочке. Но на меня вдруг напала странная отрешенность, смелость и безрассудство. Такой я была в молодости. Бесстрашно прыгала с тарзанки, пролазила в узкие щели пещеры, возвращалась с бара по ночному городу в одиночестве. Это после, с годами, с опытом прожитых лет, я стала смотреть на мир другими глазами. Все больше сидела дома с книжкой или вязанием, предпочитая спокойный и безопасный отдых. «Госпожа, подождите!» – окликнула меня Молли, прервав воспоминания. «Вы так быстро пошли?» «Задумалась», – ответила девушке. Краем уха, услышав за деревом шорох, резко обернулась. От испуга и неожиданности рыкнула. «Вот вы-то мне и нужны!» «Мы?» – удивленно воскликнули мужчины, успевшие лишь приступить нам путь. Они с вытаращенными глазами смотрели на меня, замерев в ожидании. «Конечно, нам нужна помощь в особняке, а без сильных мужских рук нам не справиться», уверенно заявила, с трудом переборов дикое желание сбежать от четырех бородатых мужиков разбойничьего вида. «Так вы хозяйка особняка, Кирин», — воскликнул один из них, отмирая. «А мы ночью свет видели в нем». «Да, Эмма Барлоу». С облегчением выдохнула, интуитивно почувствовав, что убивать и грабить нас не будут. «Вот ночью прибыли с Молли, а там разруха и грязь, и никого нет, чтобы помогли». «Там жить страшно, говорят, ведьма там обитала», вдруг тихо произнес самый молодой из них, средненькой бороденкой. «Не болтай!» – рявкнул на него тот, что постарше, снова обращаясь ко мне. «Так чем помочь?» «Ох, там столько всего!» «Но сначала проводите, пожалуйста, до деревни», – пролепетала я, несколько раз моргнув, надеясь, что удалось прикинуться бедной овечкой. Я принялась жаловаться. «Понимаете, родителей у меня нет, а дед все состояние графства проиграл. И все, что осталось у меня, это особняк и одежда, да пара медяшек. Надо бы продуктов хоть немного раздобыть, а то с вечера кроме диких яблок ничего не ели». «Хм, графиня», – прокашлившись, проговорил старший. «Эмма. Можно обращаться просто Эмма», – улыбнулась, продолжая наступательную операцию, как сказала бы моя подруга. «Нам много не надо. Муки, масла, крупу какую, овощи, ну там мясо да молока». «Мясо мы в лесу для вас словим, если позволите», – чуть согнулся в легком поклоне старший, важно улыбаясь, явно ощущая себя рыцарем. «Ой, будет очень любезно с вашей стороны. Вы только целой тушкой не приносите? А то мы, девушки, боюсь, не справимся». «Конечно, а к деревне мы вас выведем и проследим, чтобы ушлый староста не обманул вас». «Это было бы чудесно», – обрадованно воскликнула я, чуть не захлопав в ладоши. «Слышишь, Молли, эти замечательные джентльмены не оставят нас в беде». «Угу», – пискнула Молли, пребывая в ужасе от всего происходящего. «Простите, я не знаю, как к вам можно обращаться». «Хм. Это Тоби, Луи, Джек и я, Бен», – смущенно пробормотал мужчина, тут же добавив. «Вы не по той дороге пошли, деревня западнее расположена». «Что бы я без вас делала?» – снова восторженно воскликнула. «Точно бы заблудились без вашей помощи». «Тоби, ты это, птицу какую поймай для леди», – хриплым голосом распорядился Бен, подтвердив мое предположение, что он является старшим среди них. «Я сказал, иди», – прервал его Бен голосом, нетерпящим возражения, вдруг замерев. «Что здесь происходит?» За моей спиной послышался требовательный грубый голос. Бен, Луи, Тоби и Джек вдруг разом сжались и с виноватым видом смотрели поверх моей головы.